Задание 17. Вот небольшой киоск. Тут новые книги, газеты, журналы, красивые открытки. Сегодня утром здесь Люкун, Мария и Иван. Скажите, пожалуйста, сколько стоит новая газета? 5 рублей. Покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Я иностранец, но я немного читаю по-русски. Очень приятно. О, новый журнал «Мода». Покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Вы тоже читаете по-русски? Нет, я еще не читаю по-русски. Но мне нравится этот журнал, потому что здесь красивые фотографии. И я все понимаю. Скажите, пожалуйста, это журнал «Китай»? Это новый журнал? Да, новый. Сколько стоит этот журнал? 20 рублей. Дайте, пожалуйста. Вы тоже иностранец? Нет, я русский, но я хорошо читаю по-китайски.